Команда 8. Наставник Юхи Куринай. Члены команды: Харуна Сакура, Инузука Киба, Абура Мишина. Команда 9. Наставник Аба Ямашира. Члены команды: Нацуми Мизуки, Рёку Раянаги, Юи Кондо. Команда 10. Наставник Асума Сарутоби. Члены команды: Шикамару Нара, Ина Яманака, Чоджи Акимичи. И вот, наступила пора выдвигаться во взрослую жизнь. Интересно, что же ждет меня впереди? Глава 34. Пов, Сасуке. И вот настало время распределения по командам. Пока Ирука начал задвигать свою речь, я его не слушал, до момента, когда он начал называть мою команду. Команда 7. Наставник Какаши Хатаке. Члены команды: Учиха Саске, Узумаки Наруто, Хьюга Хината. Команда 8. Наставник Юхи Куринай. Члены команды: Харуна Сакура, Инузука Киба, Абура Мишина. Команда 9. Наставник Аба Ямашира. Члены команды: Нацуми Мизуки, Рёку Раянаги, Юи Кондо. Команда 10. Наставник Асума Сарутоби. Члены команды: Шикамару Нара, Ина Яманака, Чоджи Акимичи. А во, с ошеломлением, заметил я, все-таки к нам поставили Хинату, а не эту Сакуру, хвала всем богам. Теперь можно с уверенностью сказать, что у нас будет самая сильная команда среди генинов и, пожалуй, самая универсальная. Наруто будет выступать в роли танка, когда, конечно, изучит технику массовых теневых клонов. Хината же в роли саппорта, разведчика, и может действовать на ближнем расстоянии. Я же могу, как и в ближнем, так и в среднем расстоянии. Такая вот универсальная у нас команда. Надеюсь, Какаши будет не как в каноне, а более ответственен, а то, я за себя не ручаюсь. Тем новеньким же, попался новый сенсей, а именно Аба. Он мне запомнился по его технике призыва воронов, прямо, как у Итачи. Ну и кто у кого украл эту технику? Этот вопрос останется без ответа. Ну а пока, нам только и остается, что, ждать нашего нового учителя. Йенг Пов, Сасуке. Пов, Наруто. Сегодня, настал тот самый день, распределение по командам, наконец-то, а то мне уже довольно быстро наскучила эта академия. Также, за все это время, я успел выучить свое второе коронное дзюцу, а именно, Расинган. Выучил я его примерно за полтора месяца. Остальное же время я уделил физическим тренировкам, а также я, в оставшееся время, делал упор на тренировки по контролю чакры, хождение по деревьям, воде, а также по поверхностям. Хотел, конечно, повторить теневых клонов, как правило, было в аниме, с помощью знающей всеми печатью, но что-то не вышло, так как, для техник нужно не только сложить печать в определенный символ, но и представить у себя в голове, направить чакру и т.д. В общем, без свитка, я вряд ли смогу выучить данную технику, к сожалению. Что же произошло еще нового? А вот, к примеру, к нам с Саске в команду попала Хината, а не Сакура, что уже, довольно неожиданно. Также я потихоньку смог освоить стихию ветра, благо в аниме ею владел главный герой, и там уже проговорили все нюансы по данной стихии, и ее сильные и слабые стороны. За это время я добился лишь того, что смог кое-как порезать пару листиков, упавших с деревьев. Так себе прогресс, но что есть, то есть. Саске вот, даже не может пробудить свою главную стихию молнии, так что в этом плане, я буду впереди его. И вот, мы ждем своего недоучителя, Какаши, который, судя по всему, даже не торопится к нам показываться. Йенг Пов, Пов, Хината. Прошло уже 3 недели, с тех самых пор, как я очутилась в этом довольно опасном мире шиноби. Скоро близилось время выпускных экзаменов, а это значит, что надо мне торопиться и поскорее вживаться в свою, так скажем, роль, в данном произведении. У Хинаты темно-синие волосы и бледная кожа, также, как и у всех членов клана Хьюга, у нее глаза, бейкуган, цвета лаванды в аниме. Когда она использует бейкуган, ее глазные вены начинают расширяться. В первой части у Хинаты короткие волосы в стиле химы с щелкой и прядями, обрамляющими ее лицо. Она носит меховую куртку кремового цвета с капюшоном с символом огня на спине, правом и левом рукаве, темно-синие штаны и сандалии шиноби. На правой ноге носит сумку для кунаев на повязке. Не волнуйтесь, в первую очередь, я выкину эту меховую куртку, от греха подальше. Я же не собираюсь скрывать довольно богатые таланты этой юной кунаичи, а буду использовать их в своих целях. Хината застенчивая, задумчивая, спокойная, добрая и очень вежливая. Обращаясь к людям, она использует суффиксы. Еще одно свойство ее натуры – нежность, к которую Ниджи и отец Хинаты считают недостатком, мешающим ей быть шиноби. Хината бывает также чувствительна из-за воспитания и трудного детства, вследствие которого она идентифицирует себя с Наруто. В детстве из-за чрезвычайно высоких требований, предъявляемых к ней как к наследнице клана, и изнуряющих тренировок с семьей, Хината стала очень робкой и неуверенной в себе. Однако она показала себя очень хорошим ниндзя, чего ее отец вначале не признавал, так как постоянно стремилась изменить себя к лучшему, хотя изначально отсутствие уверенности мешало ей, особенно на миссиях. Постепенно Хината становится более открытой и обретает уверенность в собственных силах. Растущая уверенность Хината исходит в основном от любимого ей человека, Наруто, в котором ее восхищает его энтузиазм и несгибаемая воля к победе. Вначале, хоть Хината очень застенчива при виде Наруто, она одна из немногих, кто искренне верит в него. Во время нападения Пейна Хината наконец призналась в любви Наруто и готова была рискнуть собственной жизнью, чтобы защитить его. Ее чувства к Наруто очень крепкие и искренние, что подтверждается под действием бесконечного Цукуйоми, где она мечтает быть его возлюбленной. Ну что тут сказать, типичная влюбленная дурочка. Хотя, видимо, в детстве кто-то из высших чинов специально устроил эту сцену в детстве, где ее спас Наруто. Хотя, учитывая то, что я уже узнала из памяти Хьюги, то она бы и сама могла бы постоять за себя, ведь в этом клане люди пробуждают чакру практически к 4 годам. Хината же не была исключением, а значит могла легко постоять за себя, учитывая еще их стиль боя и т.д. Хоть Наруто, как персонаж, мне был довольно симпатичен, но чтобы прям быть в него влюбленным, нет уж увольте, такого уж идиота, мягко скажем, мне и даром не надо. Ну а в целом, я буду довольно сильно менять данную принцессу, и очень сильно преобразую ее в лучшую сторону. Хината является старшей дочерью главы клана Хьюга, Хиаши и, как первенец, была главной наследницей. После окончания очередного конфликта между деревней Скрытого Облака и деревней Скрытого Листа однажды ночью Хинату пытался похитить старший ниндзя Кумагакури, который под видом прибытия в Коноху для подписания мирного договора на самом деле был послан, чтобы украсть Гейкуган. Хиаши убил похитителя, чтобы спасти дочь, но деревня Скрытого Облака потребовала компенсацию в виде мертвого тела Хиаши в связи с подписанием мирного договора с деревней, заключенного ранее. В конечном итоге это привело к смерти дяди Хинаты, Хизаши, который был младшим братом-близнецом ее отца и пожертвовал собой ради клана и деревни. Этот инцидент сыграл особенно важную роль в формировании ранних отношений Хинаты с ее кузеном, Ниджи. Из-за робкого характера девочки отец начал сомневаться в потенциале Хинаты, особенно, когда она проиграла поединок своей младшей сестре, Ханаби, которая уступила свою позицию наследнице клана. В итоге ее отец решил сосредоточиться на Ханаби, оставив Хинату под опекой Куринай Юхи, считая работу над ней безнадежным делом. Вскоре она встретила Наруто, с которым обращались как с изгоем почти все в деревне, когда он заступился за девочку от хулиганов, которые оскорбляли и унижали ее. После этого Хината стала восхищаться Наруто, из-за его упорства и стремления исполнить свою мечту, стать Хокаге, чтобы все его признали. Про ее хулиганов я уже ранее высказалась. Про характер же, так это я быстро поправлю. Конфликт с деревней Облака же, тут скорее дедушка Хирузин облажался, причем так конкретно. Уверена, что, если бы при правлении был бы четвертый, такой фигни бы не было. Они бы даже не посмели бы подумать об этом, но, к сожалению, с нами нету четвертого Хокаге. Кстати, мельком я заметила, что у главного героя день рождения не 10 октября, что странно. Также, в нашем классе появились новые лица, что меня крайне насторожило. Ведь, алая, где этот чертов канон? С такими мыслями, я и отправилась в академию, где и происходило сегодня распределение по командам. И тут, я знатно офигела, ведь меня поставили в команду 7. Глава 35. Пов Хината. Так вот, эта история начинается с одной грандиозной попойки, в которой, как само собой разумеющееся дело, я, на правах виновницы празднества, принимала, ХМ, весьма активное участие. А если быть еще более точной, то вся заварушка началась с момента моего возвращения в объективную реальность, то есть после пробуждения. А пробуждение у меня было еще тем подарком. Бомба в коробочке с красным бантиком, ага. Особенно если учитывать дикую боль во всем теле, на которую накладывалось не самое приятное ощущение невероятной сухости во рту, будто бы всем известной пустыне с чего-то вздумалось поменять свое месторасположение, и вдобавку, этакий десерт с вишенкой, отчетливое понимание того факта, что на учебу я сегодня уже не попаду, очень сильно сомневаюсь, что смогу хотя бы на ногах удержаться, да и соображаю что-то слишком туго, так что конструктивного диалога со мной уж точно не получится, ага, надо бы позвонить, предупредить, что меня сегодня не будет, а то проблем потом не оберусь. Короче говоря, жизнь прекрасна как никогда, особенно если понимаешь, что сейчас тебе придется вставать, искать телефон, делать жалостливый голосок и лгать, очень много лгать. Привычно потянувшись, я все-таки соизволил открыть глаза, дабы через несколько секунд осознать факт того, что нахожусь, уж, точно не у себя дома. С чего я это взяла? Да с потолка, блин. Нет, я серьезно. У меня в квартире таких потолков нет и, скорее всего, никогда не будет. Надо бы разобраться, что да, как и почему. Так, вчера я, а что я вчера делала? То, что пила в компании друзей, это понятно, но что было дальше? Черт, хоть убей, но вспомнить не могу. Утренняя амнезия, ёпт. Шипя сквозь зубы, я, слегка приподнявшись на локтях, начала осматриваться. И чем больше видела, тем больше становилась степень моего офигевания. Комната была выполнена в откровенно неевропейском стиле. Больше всего в глаза бросалось наличие перегородок из дерева и бумаги, подозрительно напоминающих традиционные японские сёдзи. Милые такие перегородочки, ага, с рисунками цветущих деревьев. Да и кровать отсутствовала, поэтому моя бренная тушка покоилась на ее японском аналоге футоне. Да уж, что-то не припоминаю, чтобы в круг моих друзей или хотя бы близких знакомых входили столь ярые фанаты страны восходящего солнца. Хотя если шевельнуть извилинами, то бишь хорошенько подумать, то все можно списать на то, что нахожусь я всего лишь в гостинице. Правда, у этой теории есть несколько мелких таких неувязок. Во-первых, откуда в нашей дыре взялось такое заведение? Нет, ну, гостиницы у нас есть, и даже очень неплохие, но, чтобы такого масштаба, здесь же это одна комната по площади, как вся моя двушка будет. Во-вторых, какого хрена мне было сюда тащиться? Тут только, в следующий момент я зависла, да, именно зависла, как комп с давно устаревшей версией Windows N-го года выпуска. Конечно, напрашивается вполне логический вопрос о том, что же такого случилось. Почти ничего, отвечу я. Просто в тот момент мой взгляд скользнул по груди, обнаруживая ее. Сиськи были. Уж раньше я была плоская, как доска. Понимаете, да. Да и другие части тела что-то не сильно напоминали мне мои собственные. Да, приплыли зайцы, чтоб тебе полуторником в жопу да до характерного щелчка этак 30 раз повернуть. Что же я такого пила, что меня все еще так плющит? И самое главное, в каких количествах? Так, надо срочно успокоиться. Моя истерика никому лучше не сделает. У всего же есть свое логическое и вполне адекватное объяснение. Ведь есть, да, черт, сперва надо хотя бы встать. Так что, преодолевая слабость и боль в своей бренной тушке, я, хоть и с большим трудом, но таки поднялась. Ноги самым натуральным образом подкашивались, а все вокруг казалось каким-то большим, чем обычно. Короче говоря, чувствовала я себя отвратно. При попытке сделать шаг я едва не упала, так что пришлось прилагать немалые усилия, дабы продвигаться дальше. Мной двигала только одна цель – срочно найти зеркало. После недолгих поисков оно отыскалось в одном из углов, скрытом за симпатичной бумажной ширмочкой. Красиво, с этим не поспоришь. Ну, а дальше был шок, да-да, самый натуральный человеческий шок. Ведь вместо уже привычной рыжеволосой девушки с зеркальной поверхности на меня смотрела незнакомая маленькая девочка. Маленькая такая, худенькая девчушка 12 лет. Коротко стриженные темные волосы с довольно необычным отливом, круглое личико, румяные щечки и лиловые глазки без зрачков. Стоп, лиловые, без зрачков. На этой эпической ноте мое сознание позорно откланялось. Только вот, как ни странно, забытье не пришло. Вместо него в меня потек тоненький ручеек чужих воспоминаний. Угадайте чьих? Да, Хината Хьюга. А имя-то знакомое, очень даже подозрительно знакомое. Наруто, ёпт, вот так кренделя задницей судьбы. С этим творением японского мангаки я была знакома уже давно. Фактически это первое аниме, которое я изволила посмотреть. Не скажу, что мне уж очень понравилось, но определенную дозу удовольствия я от него таки получила, а потом понеслось. Нет, до конечной формы анимешника Атаку я так и не дошла, просто не хватило усидчивости и терпения, да и количество идей с каждым новым просмотром все возрастало и возрастало, так что вскоре держать их в себе оказалось заданием почти невыполнимым. А потом, дабы уберечь собственную крышу от протекания, я начала писать фанфики. Выбор, конечно же, пал на фэндом Наруто, и, конечно же, фанфики были о перемещениях между мирами. Короче говоря, от моего пера родилась туевая куча попаданцев в разношерстных персонажей, начиная с членов Акацуки и заканчивая теми, кто по всем законам логики и канона должен был быть мертв. Попаданцы наши все, мое все, особенно если учитывать то, что я теперь, как бы это мягче сказать, нахожусь в их рядах. Вот такие вот у судьбы странные шуточки, ага. А если рассмотреть характер персонажа, в которого меня каким-то чудом угораздило переместиться, то вообще начинаешь испытывать огромнейшие сомнения насчет нормальности высших сил. Я же чертова оторва, чей словесный понос способен вынести мозг практически любому хоть чуточку вменяемому человеку, а это робкая, совсем забитая девочка, которая едва ли не падает в обморок при виде некоторых, личностей. Да, тяжело же мне придется с таким несоответствием характеров, ничего не скажешь. Забыла представиться, звать меня Ирина, но уже можно Хината. Отправившись в академию и заняв свободное место, я начала слушать речи Руки. Ну и практически уснув на парте, я удосужилась услышать, что меня поставили в команду 7. Напрашивается довольно интересный вопрос, какого фига. Также было присутствие новых лиц, которых я знала, судя по своим воспоминаниям. В аниме их явно не было, или мангака не успел всех раскрыть. Впрочем, пока это было не так важно, ведь стоило и Руки произнести свою речь, как тут же начали заходить различные джонины-наставники команд и забирать своих подопечных, оставляя же нашу команду не у дел. Что-что, ну а здесь явно присутствует этот ярый канон. Придется еще полдня ждать сенсея, или же попытаться найти его с помощью Бейкугана, хотя, думаю, смысла в этом нету. Еще тратить чакру на этого беспечного болвана. Подожду его вместе со своими сокомандниками, которые, судя по всему, тоже были не в своей тарелке. Главы 36-38. Глава 36. И вот, оставшись в довольно пустой аудитории, команда 7 ждала своего непутевого сенсея, который должен был давно прийти и забрать их, но его и вовсе так и не было. Прошло уже часа 4, спустя которых появилось это пепельноволосое чучело. Войдя в нашу аудиторию, пепельноволосый джонин окинул нас своим взглядом и попросил следовать нас на крышу академии, где предстоит наше первое знакомство. Пов Какаши, тук-тук, войдите. Хокаге сама, вы искали меня, вошел седовласый мужчина в зеленой жилетке и маске с мертвыми глазами и ленивым взглядом. Верно, ответил Сарутоби. Третий Хокаге посмотрел на бездуховного Какаши и глубоко вздохнул. Он был хорошим ниндзя. Его сила была очень велика, и он был известен во всех крупных деревнях ниндзя в мире ниндзя. Любой ниндзя, встретивший Какаши, узнал бы его, но из-за своих товарищей в ранние годы он опустил руки, смотрел на мир усталым взглядом и почти погрузился во тьму. Третий Хокаге тоже хотел вывести Какаши из Анбу, дать ему новые задания, дать ему возможность выйти из прошлого горя. Только вот Какаши, который прекрасно справлялся с любыми заданиями, уже несколько лет не имел успеха в деле руководства учениками. По разным причинам он отмахивался от учеников, отобранных для него третьим Хокаге. Это доставляло третьему Хокаге головную боль. Для такого хорошего джонина быть просто Анбу было пустой тратой таланта. Хокаге сама, сказал Какаши, почесав в затылке. Он знал, что когда его вызывает третий Хокаге, то у него должно быть какое-то задание, и Какаши догадывался, что это за задание. В последние несколько лет, каждый год, когда приближался выпускной в школе ниндзя, третий Хокаге вызывал его и просил стать инструктором. Но он чувствовал, что не подходит для этого. Одним из аспектов была его личность, и он чувствовал, что недостоин быть учителем. Более того, каждый раз ученики проваливали его тесты и не получали его одобрения. Его тесты были очень простыми. Простота заключалась в том, что даже если бы они были недостаточно сильны, Какаши не стал бы их недолюбливать. Сложность заключалась в том, что они не могли понять суть теста Какаши, и если они не ценили своих товарищей, то не могли пройти тест. По мнению Какаши, если такой простой тест не может быть пройден, лучше вернуться и пересдать его, а затем сменить инструктора. «Ты пойдешь со мной», — сказал Хирузин. Понял, равнодушно согласился Хатаке. Через некоторое время третий Хокаге привел Какаши в простой дом. Это, начал говорить Хатаке. Дом Наруто, прервал его Хокаге. Наруто, ребенок сенсея, удивленно переспросил Какаши. Джонин был слегка удивлен, он не ожидал, что третий Хокаге приведет его сюда. Но разве ты не говорил? Какаши недоверчиво посмотрел на третьего Хокаге. Когда он хотел увидеться с Наруто, третий Хокаге отказал ему. Почему же сейчас? Потому что Наруто вырос, он собирается стать ниндзя. Наруто был в безопасности все эти годы, и девятихвостый в его теле никогда не сходил с ума. Видно, что печать Минато все еще сильна, но мы не можем всегда на нее рассчитывать. Вместе с печатью Наруто также должен научиться контролировать силу девятихвостого. Поэтому я хочу, чтобы ты стал его учителем и научил его владеть этой силой, чтобы я мог чувствовать себя спокойнее. Наруто не был Кушиной и не мог создавать печати. Но поскольку печать 8 триграмм Минато была очень сильной, третий Хокаге тоже начал потихоньку ослаблять свою бдительность по отношению к Наруто. В конце концов, такой мощной джинчурики девятихвостого, если только Наруто не был в заперти, как в других деревнях ниндзя, лучше учиться у шиноби деревни скрытого облака, позволять джинчурики и хвостатым зверям доверять друг другу, и стать совершенным джинчурики. И разве не для этого была создана печать 8 триграмм? Более того, третий Хокаге чувствовал, что на Наруто сильно повлияла его огненная воля, и он стал единственным незаменимым другом в сердце Наруто, поэтому третий Хокаге очень переживал за Наруто, но в последнее время мальчик очень сильно изменился, что очень сильно печалило старика. Годы упорного труда не прошли даром. Это было гораздо лучше, чем метод Данзо по принуждению к контролю, который мог нанести вред. Просроченное молоко, лапша быстрого приготовления без питательных веществ, сырая рыба, а также различные грибы и лесные ягоды. Какаши смотрел на жизнь Наруто и чувствовал себя кисло. Разве не он сказал, что будет хорошо заботиться о Наруто? Молоко на столе было специально выставлено Наруто. Хотя он питался более-менее нормально, но не мог показывать это в открытую. Приходилось каждый раз покупать просроченные продукты и выбрасывать их, чтобы ослабить бдительность третьего Хокаге. У этого парня замкнутый характер, он не любит заводить друзей, он всегда был одиночкой. К счастью, после поступления в школу он встретил сверстников, и ему стало лучше, сказал Хирузин. Это не, начал отвечать Хатаке. Да, очень похож на тебя, прервал его Хокаге. Какаши потерял дар речи, он не собирался говорить именно это. Но то, что он был одинок и не заводил друзей, было действительно в том же стиле, что и у него самого. Если бы не настойчивость Гая у Какаши, наверное, не было бы друзей. Поэтому, если ты здесь, я чувствую себя спокойнее, ведь у тебя есть пара зорких глаз, сказал Сарутоби. И тот парень из учих тоже в твоей команде, добавил Хокаге. Слыша это, я чувствую себя довольно тяжело, беспомощно сказал Какаши, который ненавидел неприятности. В любом случае, я оставляю это на тебя, сказал третий Хокаге. Он сделал несколько шагов, собираясь уходить. «Я понимаю», – недовольно ответил Какаши. «Кстати, найти для них подходящего учителя – это довольно хлопотно. Поэтому я поручаю это тебе», – с ухмылкой сказал Сарутоби. «Это зависит от того, смогут ли они пройти мой тест», – сказал Хатаке. «Ты, забудь об этом, пусть будет так». Третий Хокаге слабо вздохнул и только надеялся, что Наруто сможет пройти тест. Иначе, стоит ли позволять Гаю быть их инструктором? В конце концов, тайдзюцу у Наруто тоже неплохое. То же самое касается и юного Учихи. С возрастом он очень сильно поменялся. Начал активно прибегать к тренировкам. Ему как Хокаге, это было крайне понятно. Таким рвением и силой он напоминал ему одного Учиху из прошлого, Итачи. Видимо, трагедия с кланом сильно повлияла на него. Надеюсь, он не собьется со своего истинного пути шиноби, задумчиво произнес про себя светловолосый волшебника Дамблдор, ой, то есть Хирузин, но с Гаем. Третий Хокаге задумался и сдался. Вздох. «Давай поговорим об этом, если они не пройдут», — сказал Хокаге. «Йенпов, Ю, теперь представьтесь», — сказал Какаши, усаживаясь на перила. «Что мы должны сказать?» — спросила Хината, которая своим вопросом напоминала больше Сакуру, чем себя. «То же самое, что и при поступлении в школу. Что нравится, что не нравится, какие у тебя мечты и т.д.», ответил Какаши. Хината подняла руку и сказала: «Тогда сенсей первый, в конце концов, вы самый неизвестный. Меня зовут Хатаке Какаши, Я люблю хранить секреты и ненавижу некоторые вещи. У меня, кажется, нет мечтаний. Что касается интересов, то их довольно много, лениво сказал Какаши. Что и ожидалось от него, пронеслось в мыслях у Синеволосой. Тогда, давай начнем с тебя, сказал Какаши обладательнице лавандовых глаз. Меня зовут Хината Хьюга, мне 12. Нравится заниматься тренировками и самосовершенствоваться, не нравится же непунктуальность. Зорко окинула взгляд в сторону их будущего сенсея. Мечта же стать таким же замечательным шиноби, как леди Цунади. Что и следовало ожидать от химиклана Хьюга. Обычно в ее возрасте девочек больше интересуются парнями, чем навыками шиноби. Так стоп, почему это она странно посмотрела на меня? Неужто ей и правда не нравятся мои опоздания? Странно, подумал про себя Хатаки. Следующий, объявил Какаши. Меня зовут Учиха Саски. Я многое ненавижу. И мало того, что я люблю, хобби же, тренировки и самосовершенствование. Что касается мечтаний, то мне не интересно о них говорить. У меня есть свои амбиции, возродить клан Учихаи, убить определенного человека. Старательно я начал играть Мстителя в Сияконахи. Ну а как же, нельзя выходить из этой роли, пока что. Это потом можно будет постепенно ее убавлять. Учихаитачи, подумал Какаши, тяжело вздохнув. Как и говорил Хокаге, он стал гораздо чаще тренироваться, для своей мести. «Теперь твоя очередь», — сказал Какаши. «Меня зовут Узумаки Наруто, я люблю рамен и чираку, я люблю спать дома, я люблю рыбалку, я люблю спать, я люблю быть один. Ненавижу выходить на улицу, ненавижу работать, ненавижу посторонних. Интерес — сидеть дома. Мечта — стать героем, как четвертый Хокаге», — довольный собой произнес блондин, решившись поэкспериментировать со своей речью. Какаши смотрел на Наруто и думал о себе. Подобное увлечение, как и образ жизни, удивительно соответствовали ему. А еще он думал о своем сенсее, четвертом Хокаге, Намикозе Минато. Однако Наруто был так молод и имел те же интересы и увлечения, что и его сенсей. Хорошо ли это? Ладно, со знакомствами покончено, давайте поговорим о завтрашнем задании, сказал Какаши. Хината же подняла руку. «Сенсей, в чем заключается задание?» «Упражнение на выживание», — ответил Какаши. «А ваш противник, я. Более того, процент отсева в этом задании составляет более 60%. Другими словами, тех, кто не справится, отправит обратно в школу для повторной сдачи выпускного экзамена. Так что вы должны быть морально готовы, потому что один из вас будет исключен», — сказал Какаши. «Что? Это ложь», — сказала про себя она, помня сюжет, но внезапно запаниковала из-за его слов. Если бы было сказано, кто из этих трех претендентов на выбывание наиболее вероятен, то это, несомненно, была бы она. Саски тоже нахмурился. Он наконец-то стал ниндзя, и ему ни за что не хотелось возвращаться в школу, чтобы переучиваться, это была пустая трата времени. К счастью, только один из них будет исключен. Он и Наруто были самыми сильными, так что волноваться не стоило. Что касается Наруто, то он уже знал правильный ответ, поэтому просто молчал. Какаши спокойно наблюдал за действиями троих. «Кстати, собирайтесь завтра в 8 утра, не забудьте взять с собой инструменты ниндзя и не завтракайте заранее, если, конечно, вам не нравится блевать». На этом подробная информация о задании закончена. «До свидания», — объявил Хатаки. Какаши вручил им три листка бумаги и ушел. «Ха-ха-ха, ну и как я вам? Хорошо ли я сыграла роль этой розоволосой бестии?» Довольно высоко подняв свое лицо, спросила Хината. «Это точно, на секунду я представил, что это Сакуру поставили к нам в команду, а не тебя», довольно радостно сообщил Наруто. «Пффф, это да, хорошо, что поставили тебя, а не эту розоволосую дуру, да и не только в этом плане, а вообще, ведь у нас есть кое-что общее, а именно, наши с вами воспоминания, но не стоит всецело на них полагаться, так как это не совсем канон. Данное повествование заканчивается, открыв нам сцену довольно трагического будущего, а именно, экзамена на Чунина. Команды Нашикачо наткнулись на опасного врага, то же самое касается и команды Куринай, и других. Что же с ними произойдет, это вы узнаете в будущих главах. Глава 37. Повсаске. Попрощавшись с ребятами, я поспешил к своему дому, ведь завтра нас ожидает долгожданный поединок с этим одноглазым циклопом, мать его. Ну и как нам будет его побеждать? Да и хватит ли нам наших навыков? Одно могу сказать точно, будет тот еще геморрой. Спросите, как я понял, что Хината тоже попаданка? Ну тут все довольно просто, Именно в тот момент, когда она перестала сталкерить за одним блондином. Уж увольте, но это слишком сильно бросается в глаза. Кстати, этот гад Наруто не показал мне свою приобретенную технику теневых клонов. Мда, с этим блондином будет ой как непросто. Ну ничего, я ему это тоже припомню. Из этого следует, что моей главной задачей будет не только отобрать колокольчики у Какаши, но и подстроить ситуацию так, чтобы Наруто применил технику теневого клонирования, ну а дальше моя скромная персона сможет его скопировать. Ведь вряд ли у него будет какой-то там выбор, так что он точно применит эту технику. Хината же будет отслеживать седоволосого Джонина, ну и собственно атаковать в ближнем бою, ведь это ее стезя. О плане же поединка с учителем мы решили составить на следующий же день. Ну а пока у нас есть время на продумывание стратегии тренировки, перед боем, нужно будет подготовиться. Кстати, я теперь могу лишь с одной ручной печатью сделать великий огненный шар, так что в критической ситуации, как, например, в поединке с Хаку, могу его нехило так удивить, а если еще повезет и вынести с одной техники. Не хочу попадаться в эти его зеркала, ох как не хочу. Мотивы же Наруто мне крайне понятны, относительно. Не хочет, чтобы я становился сильнее, чем сейчас, да и это хоть небольшое, но все же хоть какое время он выигрывает для себя. Судя по всему, он ей научился около месяца назад или более. Я точно не могу сказать, но спалил его клона где-то в этот период времени. Что же касается Хинаты, то тут мне сложно судить. Мы ее еще плохо знаем, учитывая, что она еще совсем недавно очутилась здесь. Да и у нас с ней нечего делить, отличая от Наруто. Пов Наруто. Перед распределением мне надо было устроить небольшой спектакль перед Хирузином и Какаши, которые наведаются ко мне в квартирку. Так что я быстро все обустроил так, как это было в каноне, прежде чем пойти на распределение. Да кстати, технику теневого клонирования я получил месяц назад. Просто в очередной раз я начал выпрашивать у дедушки третьего супер-пупер технику, которую видел якобы на одном из полигонов деревни. В итоге же он поставил мне условие, что если я буду лучше учиться, то он мне обязательно отдаст данный мне свиток с техникой, что буквально и произошло. Так что у меня теперь тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Учитывая мои отношения с Девятихвостым, то я не смогу делать по 1000 клонов, как делал мой предшественник, ибо у него там была крайне спокойная обстановка во внутреннем мире, отличая от моего матершинного хвостатого, который так и хочет меня убить. Как я раньше и говорил, то мне нужно будет делать упор на качество с небольшой перемешкой с количеством и, пожалуй, режим отшельника. Что-что, а вот это мне надо будет обязательно получить, желательно в период 13 лет, или по крайней мере в период таймскипа. Иначе этого челкастого брюнета я не смогу обойти. Скорее всего, он сможет скопировать мою технику, но с этим я ничего не могу поделать, ибо мы с ним в одной команде. Тут, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Хотя в моем случае, лучше, чтоб никогда. Но, к сожалению, меня никто не послушает в данном ситуации. А пока по пути домой, надо будет все обмозговать и обсудить с ребятами план победы над Хатаки. Пов Хината. Практически дойдя до своего квартала, я призадумалась о том, что нас будет ожидать завтра, а именно бой с седоволосым. Хотя мой гейкуган и клановые техники как джукин, мягкий кулак, стиль тайдзюцу, которые используют члены клана Хьюга, это самый совершенный стиль тайдзюцу из всех, которые используются в Конохе. С помощью гейкугана, шиноби видит тенкицу противника, 361 точка, расположенные в системе циркуляции чакры. Член клана может испускать чакру пальцами или ладонями и направлять удар в эти точки, чтобы нарушить циркуляцию чакры противника, будут иметь весомый вклад в победу над ним, но нам будет трудновато, если он решит с нами не играть, как это было собственно в каноне. Завтра с ребятами мы решим и проголосуем за самый лучший и надежный план, а пока, надо будет заняться тренировкой по технике 32 ладоней, которую я почти окончательно изучила, и заняться техникой 64 ладоней, это когда Хината выпускает чакру в ладонях, чтобы создать идеально острые лезвия из потоков чакры. Управляя этими лезвиями, она может поразить любую цель в районе видимости 3 граммы. Ниджи в этом плане меня, конечно, превзошел. Пов Хирузин. Как же тяжело, однако было с этим выпуском генинов, особенно с Наруто. Да и кто же средь бела дня тренировал технику теневых клонов? Мне это показалось довольно странным, но я этому не предал значению, ведь в мой кабинет яростно постучались, а я уже догадывался, кто же что мог быть. Данза, ну привет, старый друг, довольно неохотно поприветствовал своего друга Хирузин. Хирузин, отдай мне этого учиху в корень, да и этого сопляка Джинчурики, яростно начал кричать Данза. Нет, Данза, даже не думай об этом, как я буду смотреть потом в глаза родителей Наруто, да и наш с Итачи договор еще в силе, не забывай об этом, Данза. Да и вот еще что, ты почему еще не расформировал свой корень, когда я тебе об этом говорил, неужели ты забыл свое место, Данза? Яростно прокричал Хирузин, удивляя своего оппонента. ТЦЦ Хирузин, корень я уже распустил, не волнуйся по этому поводу, так что, если вдруг кто-то нападет на Коноху или ее окрестности, кто будет ее оберегать? Ты подумал об этом, да и к тому же корень хорошо бы воспитал Джинчурики и Учиху на благо деревни. За такое бы время, у нас был бы десяток, а то и сотни новорожденных Учих. Почему ты еще не начал проект по возрождению клана Учих? Ты что, забыл про это? Хватит, Данза. Еще хоть слово услышу про них, и я сгнаю тебя вместе со старейшинами в карцере, или же отправлю в тебя в кровавую тюрьму травы. Ты меня понял? Данза грозно спросил того Хокаге. Хорошо, как скажешь, Хирузин, но только не говори мне, что я тебя не предупреждал. Довольно досадно и печально, Данза, хлопнув дверью, выбежал с кабинета Хокаге, отправляясь в свое тайное убежище под Коноха. Чертов Хирузин, ну ничего, тебе еще недолго осталось, глупый ты маразматик. Скоро, совсем скоро, я буду править этим балом, а не ты, а Джинчурики и Учиха будут моими главными трофеями. Сцена же переключается на встречу Данза и Орочимары, которые, судя по всему, обсуждают планы нападения на скрытый лист, не забывая про свои выгоды, конечно. Также давайте вернемся немного в прошлое, в период нападения Девятихвостого на Коноху, за 3 дня до этого. Зихахахаха, ты все понял, что надо сделать, мой раб. Да, господин, я попрошу у господина Орочимару сильнодействующий яд, который будет медленно, но верно убивать Хокаге, сильно мучая того, до неминуемой смерти. Хорошо, ты все правильно понял, действуй. Энд Пов, глава 38. Пов Наруто. На часах было 3:30 утра. Потянувшись, я встал с кровати и направился на кухню. Нормальных продуктов в закромах главного стихийного бедствия Конохи не водилось, но было полно заварной лапши, чем я и воспользовался. Не сказать, чтобы было очень вкусно, но жить можно. Памятуя о условиях сегодняшнего испытания, я постарался наесться от пуза, заодно обнаружил пакетик чипсов, который решил взять с собой, да еще пару булок. Все, больше еды у меня в доме нет, печально, но не смертельно. Собрав рюкзак и запихав в него последнюю бутылку воды, я отправился на место встречи. Прибыл я за 20 минут до прихода своих коллег и самым наглым образом развалился на обочине дороги, подложив под голову рюкзак. Они появились одновременно, ровно к 5, только с разных сторон. Сонная, растрепанная Хината, потирающая кулаком глаза. Умилительное зрелище. Доброе утро. Я в ответ хмыкнул нечто невразумительное и закрыл глаза. Соски промолчал. Стали ждать. Я задремал, в полглаза наблюдая за окружающим. Светало. Молчим, ждем. Хината присела на корточки и тоже дремлет. Соски стоит как скала. Даже позу не сменил. 9 утра. Хината спит сидя. Выглядит при этом очень мило. Соски спит сидя. Я дремлю. 10 утра. Картина не изменилась. 11 утра. Эй, ребята, с добрым утром. Прозвучал слегка гнусавый голос Какаши. Хината чуть ли не на 2 метра подпрыгнула. Вы опоздали. Простите, дорогу перебежала черная кошка, и... КХМ. А, неважно. Пошли. Я встал, молча поднял рюкзак и зевнул. Через 5 минут мы пришли на поляну. Тренировочная площадка номер 7. Какаши достал из своего рюкзака часы и установил их на один из 3 вкопанных в землю столбиков. Пожалуй, выставляем на полдень. Он покопался в карманах. Ваша сегодняшняя задача – получить эти 2 колокольчика до полудня. Помотал он 2 бубенцами. Тот, у кого не будет колокольчика, останется без обеда. Напугал ежика голым задом. Мысль пронеслась за миг до того, как раздался сдавленный писк. Что, а 2 других будут есть у него на глазах? С боков раздалось синхронное бурчание животов. Должно было быть, но этого не случилось, ибо все успели сегодня позавтракать. Как назло сенсею, который, судя по всему, довольно прифигел с этого у себя в уме, но постойте-ка, почему колокольчиков всего 2? Инфляция, урезание бюджета, 3-й пропил, К счастью, я успел прикусить язык и не высказать все это вслух, но как хотелось. Их два потому, что один из вас точно будет привязан к столбу. Хитро улыбнулась и зажмурилась эта одноглазая сволочь. Он же будет провалившим тест, так что минимум один из вас будет отправлен обратно в академию. Это может быть один, но возможно, это будет и вся троица. Вы можете даже пользоваться сюрикенами, кунаями и другим различным оружием. Если не захотите меня убить, колокольчика вам не видать. Я и Хината его отвлекаем. Ты выжидаешь момент и выхватываешь у него колокольчики, потом просто поспорим, кому быть привязанным. Главное, чтобы каждый предлагал себя. Потом вы с Хинатой соглашаетесь на мою кандидатуру. А если тебя действительно отправят назад в академию, переживу. Ладно, как сообщим ей. Я создам парочку теневых клонов и пошлю их ее искать. Хорошо, действуй. Я отполз назад, чтобы случайно себя не выдать, и сложил печать. Чакра потекла из меня, формируя 5 точных копий. К слову, без всяких хлопков и облаков дыма. Копии прозрачными изображениями отделились от моего тела, словно слетая с него, как растянутый кадр, и только встав в стороне, наливались плотностью и красками. Наблюдать за этим было очень любопытно, хоть процесс и занял всего долю секунды, однако в магии Даппели я полный ноль. Даппели, фантомы, дубли, называть можно по-разному, но создавать их я не умел раньше. ХМ, по-видимому, это было что-то вроде плотных иллюзий, оболочка очень хрупка. А вот создание слепка личности, да еще связанной напрямую с оригиналом, это нечто. Надо будет поплотнее поработать с этой техникой в будущем. Десяток теневых клонов, зашуршав кустами, отправились в ту сторону, куда метнулась Хьюга. Я нисколько не сомневался, что товарищ улыбающийся глаз наши передвижения прекрасно видит, да я и сам все прекрасно чувствовал. Создав еще несколько клонов, которым в скором времени предстояло выполнить роль массовки, я вернулся к Саске. «Ты как, притворишься одним из моих клонов или в своем облике атакуешь?» Задал я важный вопрос. Хаен. Он на секунду задумался и, не поворачиваясь, молча использовал технику перевоплощения. Я внутренне усмехнулся, а через миг один из клонов, отправленных к Хьюге, рассеялся, сообщая мне о ее нахождении. «Мои клоны нашли Хинату», Саске кивнул. Еще спустя минуту, ушедшую на кормление, клоны взяли с собой остатки еды, и просвещение Хинаты, был получен сигнал о готовности. Ну что ж, все готовы, я начинаю. Десятки кунаев вошли в место, где только что стоял Какаши, он успел отпрыгнуть, едва не поймав спиной еще парочку сюрикенов. В следующий момент на поляну обрушились дымовые бомбы вперемешку с кунаями и сюрикенами. Естественно, Какаши уклонился, но времени, пока половина клонов закидывала его металлоломом, хватило, чтобы вторая половина достигла зоны рукопашной. В клонах мгновенно началась убыль, но главного Узумаки достиг. Словив удар в живот, он успел достать Бжонина и вцепился ему в руку одним хитрым захватом, как раз специально придуманным для более мелкого и легкого бойца, дерущегося против, соответственно, куда более крупного. Секундной задержки хватило Саске для того, чтобы сорвать с пояса у нашего сенсея бубенчики, а вот Какаши пребывал в полном ауте. Даже через маску было видно, как у него отвисла челюсть. Наруто при таком зрелище не выдержал и заржал, попутно рассеивая своих клонов. На лице Саски тоже пробивалась кривая улыбка, а через несколько секунд к нашему веселью присоединилась Хината, которая метала кунаи вместе с моими клонами и теперь выбралась на поляну. Какаши пребывал в растерянности. В принципе, он сам виноват, намеренно понизил свою реакцию для проверки навыков скороспелых генинов, и мои клоны этим критериям полностью соответствовали. Но вот когда один из клонов неожиданно ускорился и ловко поднырнул к Джонину, Какаши уже не успел среагировать, тем более что его правая рука находилась в захвате. И вот, дело ближется к своей кульминации, но это был лишь его теневой клон, которого он намеренно поставил против нас, словно ожидая от нас какого-то отпора. «Мма, мма», глазом улыбкой привлек к себе внимание, наконец пришедший в себя Какаши. «Ну что ж, поздравляю, колокольчики у моего клона вы достали. Теперь осталось лишь достать их у меня. И кто же отправится обратно в академию? Решать вам. Времени у вас еще предостаточно. Мда, мой план не сработал. Как и ожидалось от этого Собакина, похоже, все будет не так просто, как в каноне. Даже наша конспирация по командной работе, судя по всему, провалилась». Так думал только Наруто. Какаши же в итоге остался крайне доволен этим, решив еще более усерднее испытать нашу троицу. Ну тогда попробуем план Саски, Повсаски, ТЦЦЦЦ, план провалился, как я и думал, стоило вначале следовать, по-моему, возможно, мы бы сдали этот чертов экзамен, но ничего, теперь пришло время мне раскрыть свои козыри. Покинув поле зрения какаши, наша святая троица учутилась в 100 метрах от своей цели, готовясь по новой атаковать своего учителя. Твой план не сработал, Дебе, так что действуем теперь, по-моему. Эх, ну тут ничего уж не поделаешь, собакин этот слишком серьезен, тьфу, хихих, как же вы мило общаетесь. Проверив местность своим бейкуганом, она предупредила ребят об надвигающем движении какаши. Так, теперь отбирать колокольчики будет Хината, по крайней мере, он не будет этого ожидать. Наруто, создай парочку клонов и замаскируй их в нас, вторая же пара клонов пойдет отвлекать этого собакина. Ладно, тогда я начинаю. Создав и замаскировав парочку клонов, он направил их в сторону Хатаки, сами же они начали уходить вглубь леса, расставляя попутно ловушки и маскируя их. Пов Какаши. Маа, вы, ребятки, похоже, совсем меня недооцениваете. Довольно быстро раскидав парочку клонов, он поспешным шагом направился к ребятам вглубь леса, попутно обезвреживая их ловушки. Маа, вы еще не умеете правильно расставлять ловушки, и чему вас учили только в академии. Ну что же, начну, пожалуй, с тебя, Хината, без твоего бейкугана, они сами выйдут на меня, так что приготовься. Довольно быстро, разорвав дистанцию, я собирался ударить молодую Хьюгу по сонной артерии, тем самым вырубая ее, но это был лишь теневой клон. Вторая же Хината начала складывать печати для вызова теневых клонов. Значит, это замаскированный Наруто. Тогда проверю его навыки тайдзюцу. Проскочив через парочку деревьев, я начал приближаться к нему, но что-то меня остановило. Наверное, боевое чутье, или же мои инстинкты, ведь через секунду от него последовал огромный огненный шар, который наверняка смог бы меня поджарить, если бы я продолжил бы приближаться к нему. Саске, наверное, он придумал этот план, признаю, я чуть не попался, надо будет похвалить этого юного учиху. Первый же план походу придумал тоже он, ослабляя мою бдительность. Но где же тогда сама Хьюга? Задался вопросом собакин, осматривая окрестности леса. Но от этого занятия его отвлек звук взрывных печатей, которые были расставлены недалеко от местонахождения учихи. Черт, выругавшись про себя, Хатаки начал был уходить от зоны поражения взрыва, но тут уж было к нему полетели еще целых 2 огненных шара, не давая тому права выбора на маневр, но... Черт, и это был еще один теневой клон Какаши. Невольно выругались ребята, собиравшиеся покинуть этот лес, но тут их поджидал Какаши, который был очень даже серьезен. Признаю, ребята, вы меня довольно сильно удивили, и даже доказали свою компетенцию как шиноби, так что я попрошу у Хокаге, чтобы он отправил только Хьюгу в академию, а мы тем временем с вами двумя образуем новую команду под моим началом, где я попытаюсь раскрыть весь ваш огромный потенциал. Хината же явно будет лишь балластом в нашей команде, так что я, пожалуй, пойду к Хокаге, и все ему доложу, а вы пока... посидите и поешьте. Вау, вот эту тираду устроил нам этот циклоп, подумали про себя Наруто, Саске и Хината. Не зная канона, может, мы бы и поверили, но мы то знаем. Главы 39-41. Бонусная глава. Глава 39. Пов Какаши. Наруто и Саске показали себя с самой лучшей стороны. Наруто же досталась чакры от клана Узумаки, Саске же не обделен талантом Учиха, прямо как его старший брат Итачи. Все, как и говорил мне господин третий Хокаге, не стоит их слишком недооценивать, а то, можно будет и проиграть, как мне в общем-то и доказали мои 2 теневых клона. Жалко, конечно, такое количество чакры угробил, но все же, сила Наруто примерно равна силам Чунина, а сила Саске, примерно на уровень сильнейшего Чунина. Также его техника великого огненного шара, он смог его достаточно хорошо изучить, а также сократить количество печатей для использования до 3. Что и ожидалось от юного гения клана Учиха. Хината Хьюга же показала отличные навыки по сюрикен-дзюцу, а также хороший уровень обладания своим кеккигинкаем бейкуганом. Пока что, я не могу судить по ее силе, ведь еще не сталкивался с ней в бою, что собираюсь исправить в кратчайшие сроки, ведь сила тех 2 парней мне более-менее ясна. И вот, пробираясь мимо очередных клонов Наруто и Саске, я натыкаюсь на одну Хинату, которая, судя по всему, меня ждала. Или же это очередной трюк этих парней? Ну что ж, второй раз я на это не поведусь. Отбросив в сторону Хьюги парочку сюрикенов, стал ждать от нее последующих действий. Она смогла элегантно уклониться от них, значит это Хьюга, пора навестить ее. Энд Пов, Пов Саске, отлично, он купился, а это значит, что мой план почти сработал, как я и ожидал, что наш учитель будет сильно осторожничать и пошлет вместо себя клона. Было крайне неприятно, знаете ли, но не суть. Он поверил, что я Хината, так что он направляется ко мне. Сократив дистанцию между нами, мы начали обмениваться парочкой ударов с Какаши. И вот я предстаю напротив Какаши в своем истинном облике с включенным двухтомным шаринганом, накладывая парочку гендзюцу, в надежде, чтобы хоть одно из них сработало, но это был провал, ведь такого шарингана недостаточно против такого элитного шиноби, как Хатаке, который с легкостью смог разорвать гендзюцу и отправил меня в полет ударом ноги в живот. Ксаа, давай, Наруто. Да, действую, Саске. Создав 30 клонов и наполняя свои сюрикены стихийной чакрой ветра, мы приготовились к своему масштабному расстрелу седоволосого чучела, который собирался нейтрализовать Саске, но не успел, ведь полетела на него целая дюжина сюрикенов со стихией ветра, но к несчастью он смог изменить их траекторию и уклониться с помощью стихии земли, изменяя почву и ландшафт между мной и моими клонами. ХММ, атака Наруто смогла отвлечь Какаши, так что я буду тоже наготове, сливаясь в толпе клонов Наруто, произнесла у себя в голове Хината, прокрадываясь поближе к Какаши. Теперь осталось дело за малым, а именно направить этого циклопа в мою сторону, где он примет меня за очередного клона Наруто и не воспримет всерьез, а дальше его нейтрализует мой удар Джукином, что сможет выиграть время для ребят, и они смогут забрать его колокольчики. И вот, шаг за шагом разбивая очередного клона Наруто, мая, как же это скучно, а вот и клон Саски на подходе, с ним уже более-менее весело, и он хоть как-то сопротивляется. Но к несчастью клон Саски начал готовить очередной огненный шар, но я успел нейтрализовать его, но уже в мою сторону летела дюжина кунаев и сюрикенов, которая способствовала моему кратчайшему отступлению, а также, на удивление Саске, который, находясь в воздухе, сложил печать концентрации. «Маа, думаешь, я позволю тебе совершить еще два печати?» Но было уже поздно. Из его рта так и хныл потом большого огня, который надвигался на меня с огромной скоростью. «Так ты все это время дурачил меня, тем, что ты можешь сделать его с тремя печатями?» «Маама, Саске, что же ты еще скрываешь от меня?» Довольно радостно ухмыльнувшись, Хатаке собирался уйти от него на всей своей максимальной скорости, используя преобразование чакры стихии молнии в своих ногах, для быстрейшего уклонения в единственную сторону троих клонов Наруто. Попытавшись окружить его, клоны начали неистово отвлекать сенсея, но быстро развеялись, давая время последнему, со всей доступной ему скорости нанести свою технику Джукина, нейтрализуя и нарушая поток чакры Какаши, что произошло крайне успешно, ведь все пошло строго по плану, как и предполагали ребята. Хината смогла нарушить поток чакры Хатаке, что дало время ребятам забрать его колокольчики. «Мма, мма», глазом улыбкой привлек к себе внимание, наконец пришедший в себя Какаши. «Ну что ж, поздравляю, колокольчики вы достали. И кто же отправится обратно в академию?» — повторял он свой недавний вопрос. Мы переглянулись, все шло согласно плану. Саски молча бросил каждому из нас по колокольчику, мы с Хинатой начали возмущаться. Она напирала на то, что она так и не научилась хорошо драться, и поэтому именно она должна вернуться в академию. Я говорил примерно то же самое, но касательно моих пробелов в теории. Саски многозначительно молчал, перемежая нашу болтовню редкими ПФ и ХН. Наш театр абсурда, надо сказать, с весьма посредственной игрой актеров, был прерван буквально животным ревом Какаши. «Все, хватит. Да вы хоть знаете, что вы сейчас сделали?» От Джонина стала исходить заметная жажда крови. «После всего, что я видел, мне не остается ничего другого, кроме как сказать, вы сдали. Поздравляю!» И глаз улыбка. «Ао, ао, ао!» Итак, громко хлопнул в ладоши Какаши, начиная с завтрашнего дня, мы приступаем к выполнению миссии, и местом нашей встречи станет мост через реку в южной части Конохи, рядом с парком. Думаю, вы все его прекрасно знаете. Встречаться мы будем каждый день в 9 утра, кроме выходных. Ну а сейчас можете, наконец, поесть. Еда вон там, он махнул рукой чуть в сторону от вбитых столбов. Ну, а я пойду, счастливо оставаться. Джонин быстро исчез в зарослях, а мы направились к еде. Уже через минуту я с большим удовольствием наворачивал свою порцию. Несмотря на тот факт, что мы все плотно позавтракали, с того момента прошло уже несколько часов, да и множественное теневое клонирование разожгло во мне неплохое чувство голода. Хината и Саски от меня не отставали, тишина, покой, сосредоточенное пережевывание пищи, идиллия. Вот мы и сдали, ребята, слишком довольно и радостно произнес Наруто. Да, это было крайне захватывающе, и слишком тяжело, не так как в каноне. Это точно, было крайне выматывающий бой, но тем не менее мы сделали это. Да, хором произнесли троица ребят, которая с нетерпением ждала своего первого дня в качестве шиноби, забывая про то, какие миссии их будут ожидать в самом начале. Глава 40. Повсоски. В принципе, я знал, что все так будет. Какаши опаздывал каждый раз на несколько часов, часто выдавал свои нелепые оправдания, а потом вел нас на очередные задания Д-ранга. Но это только называлось миссией, на самом деле это была эксплуатация детского труда в чистом виде. Всего существуют парочку рангов миссии от ДС. Ранг Д назначаются генином, которые недавно выпустились из академии. Они практически не несут опасности для жизни и обычно включают в себя выполнение банальных задач, вроде поиска домашних питомцев и прополки лужаек. За выполнение миссии Д-ранга обычно платят от 5000 до 50000 рё. Ранг С назначаются опытным генином или чуйнином. Это миссии, у которых практически нет борьбы с другим шиноби. Примером являются защита людей от бандитов или разбойников, проведение исследований вне деревни, устранение и захват бандитов или воров, а также поимка диких животных. За выполнение миссии С-ранга обычно платят от 30 тысяч до 100 тысяч рё. Ранг Б назначаются опытным чуунином. Эти миссии уже предполагают сражение с другими шиноби во время выполнения. Задания могут включать защиту важных персон, шпионаж или убийство. За выполнение миссии Б-ранга платят от 80 тысяч до 200 тысяч рё. Ранг А назначаются джоунином и связаны с деревней получившего задание шиноби или личными интересами страны. Задания могут включать защиту персон чрезвычайной важности, например, даймё, и противостояние силам врага. За выполнение миссии ранга платят от 150 тысяч до 1 миллион рё. Ранг С назначаются опытным джоунином и касаются конфиденциальных вопросов государственного уровня. Задания могут включать убийство важных персон или транспортировка особо важных материалов. Миссии С-ранг оплачиваются, по крайней мере, суммой в 1 миллион рё. Ну, в принципе, эти понятия не отличались от всеми любимого канона, а значит, что их все знают многие, но может для кого-то это было новостью. Однако, против таких миссий я и не возражал, ибо легкие деньги наши все, а то я малость было то и дело воздержался в последние моменты своей жизни, никто мне богатого наследства не оставлял, или оставляли, но это было украдено дедушкой Дамблдором и Гриндевальдом. Кстати, странно, с их стороны не предпринимались какие-либо шаги по моему внедрению или же промывке мозгов о восстановлении мной клана, что было довольно странно. Но был один такой, довольно глупый подвох, а именно то, что мы брали только одну миссию ранга Д в день, и так было на протяжении 2 месяцев. Мы довольно быстро справлялись с подобными миссиями, пока наш горе забытый Сенсимир начитал свою любимую книжку, или же порой засыпал с ней в обнимку на дереве. После миссии же прощался с нами и распускал всех своих подопечных по домам. Мда, я, конечно, догадывался, что так все и будет, но одно дело аниме, а другое – настоящая жизнь, причем я тут одно из главных действующих лиц, а не абы кто. Повесть нам чуть меньше, и в первой же серьезной схватке нас могут попросту прикончить, а ему хоть бы хны. Если бы я не помнил бы канон, то всерьез бы задумался, что Какаши просто хочет посмотреть, как нас всех троих убьют. Или же он работает на Анбу Корин, или же на Акацуки, или других антагонистов истории, специально не тренируя, или же и вовсе ослабляя свою же команду намеренно. Да ну, бред же. Да и кстати, как-то при встрече с ребятами из других команд мы выяснили, что мы походу единственная такая команда, которая выполняет только одну миссию. Они же могут выполнить парочку или же и вовсе могут заниматься тренировками со своими сенсеями, отличая от нас, конечно. Ну, будем надеяться, что он как и в каноне начнет нас тренировать накануне события из страны Волн, иначе нам долго не прожить. Пов, Наруто. Мда, что и следовало ожидать от этого Собакина. Он нас моросит кислородным голоданием от миссии, наверное, чтобы мы не переутомились, как он думает. Мы с Саскито и вовсе не против таких миссий, ибо денег у нас было явно мало, что не скажешь о Хинате. С помощью клонов, выполнять данные миссии было крайне легко, да и тренироваться в навыке их создания, что было плюсом, а также создание моей коронной техники Расингана. Сегодня утром, ну как утром, когда соизволил прибыть Какаши, а это было уже в районе 12. В общем, сегодня утром, во время обычной процедуры получения задания, нас осчастливили новостью, что в Коноху приехала жена правителя страны огня мадам Шиджими. И вот какая неприятность, она умудрилась потерять свою любимую кошку по кличке Тора, вернее, на самом деле кота, и он не потерялся, а сам сбежал. На мой невинный вопрос, какого лешего сия мадам приперлась в Коноху, это цитата. А что, мне правда всегда было интересно, я буквально всю жизнь мечтал получить эту информацию. Так вот, в ответ на мой невинный вопрос я получил получасовую лекцию от Ируки, который в этот день помогал с выдачей заданий, на тему «Надо уважать старших». Но ответ все же получил. Оказывается, у этой мадам в Коноху жило несколько подруг, и она приезжает в деревню чуть ли не каждую вторую неделю. В общем, одна из тайн мироздания оказалась постигнута, и сейчас мы стояли под кронами деревьев, где мужественный и героический кот пытался спастись от гнета домашней жизни, так сказать, возвращался к истокам. Как бы мне ни было жаль волосатого, но задание было однозначным. Выследить, обезвредить и доставить заказчику, можно в обратной последовательности.